Лагерь под Перечмиром. Деревня Шагром буквально втиснута между гор. Сразу же за крайними жилищами поднимаются отвесные склоны из конгломератов. Разрушительное воздействие ветра, мороза и воды придало им самые причудливые формы, а над ними громады основных гребней и пиков с гигантскими снежными полями и висящими ледниками. У Шагрома много общего с деревнями Ваханской области. Все постройки одинаковы. Это низкие квадратные строения, сложенные из местного камня. Он здесь основной строительный материал. Потолок, до которого легко достать рукой, состоит из деревянных балок, в основном из стволов тополя, перекрытых глиняной плоской крышей. Такой тип крыш используется там, где атмосферные осадки весьма скудны, как летом, так и зимой. Окон нет, и внутри строения чувствуешь себя отрезанным от окружающего мира. Вся жизнь прячется за каменной оградой, и ничто не проникает наружу. Видимо, это еще усугубляется нашим появлением. Женщины все до единой спрятались в домах, немногие ребятишки наблюдают за нами издали. Мужчины же вступают в контакт лишь для торговых переговоров. Между тем Шагром претендует на то, чтобы в будущем стать одним из центров этой части Гиндукуша, как Цармат в Альпах. Действительно, каждый, кто стремится попасть с юга в наиболее высокие районы восточного Гиндукуша, должен пройти через Шагром и здесь обеспечить себя носильщиками. Хотя каменная пирамида на седловине Зани давно положила конец распрям и спорам о границах Шагромской области, непримиримая позиция местных жителей сохранилась. Носильщики с той стороны не могут появиться в Шагроме. Приходится и нам примириться с этим, и потому надо опять сложить все вещи, расплатиться с людьми из Драсана и создавать новый караван. Мужчины из Шагрома прекрасно сознают свое преимущество и затевают с нами своего рода игру «Кто кого?». Мы расположились неподалеку от деревни, у реки, на лужайке среди ив. Снаряжение сложено, мы устроились вокруг. Мужчины и подростки приходят и уходят, постоят немного, осмотрят багаж, прикинут его вес. Когда их собирается небольшая толпа, начинают торговаться. Запрашиваются немыслимые цены. Это и в самом деле похоже на игру, как и всякая купля-продажа на Востоке. Всем ясно, что вопрос только во времени, по истечении которого все решится к обоюдному удовольствию. Однако не все руководствуются одним лишь расчетом. В лице Ай-Ад-Дуддина мы встретили совсем иное отношение к работе в экспедиции. Наверное, таково будет когда-нибудь новое поколение шагромских горных проводников и носильщиков. Он прибежал к нам на встречу через седло Зани к реке Мастуц с рекомендательными письмами от предыдущих экспедиций. Сейчас он уже высоко на леднике, с передовым отрядом выбирает место для базового лагеря. Шагромская долина имеет тот же характер, что и долины Ваханской области. И здесь нас окружают крутые конгломератовые склоны, переходящие в отвесные стены, отпрепарированные в виде естественных пирамид, башен, игл. Они сопровождают нас далеко за Шагром, до того места, где долина разветвляется. На север уходит долина Удрян, а перед нами лежит долина Тирич. В целом ландшафт этого района напоминает нижний отрезок Ишмурской долины с его переходом от степи к полупустыне. Но здесь сказывается наличие большего количества осадков. Преодолевая гребни Хиндураджа, осадки несколько смягчают сухость климата. Ранняя весна встречает нас своими красками. Вдоль тропы уже появились цветы, знакомые по Вахану. Иван-чай, копеечник и масса других цветов, прежде всего стройных степных лилий. Также постепенно сменяется пояс конгломератов выходами кристаллических пород. Область литологического контакта находится на высоте, на которой в Ишмурской долине природа осталась нетронутой. Здесь же нам попадаются на пути два летних временных поселения Атак и Бандок. Таким образом, последним и единственным в этой области постоянным населенным пунктом остается Шагром. Однако здешние летние поселки — это не скопление пастушьих времянок.